«Ой-ой, меня хотят украсть у господина Табира. Очень заманчивое предложение», — говорила она, до сих пор пытавшись повлиять на мой разум своим обонянием. «Хозяин, зачем вам нужна эта ошибка демонического паразита? Я не хочу, чтобы она была вашей подчиненной. Разрешите мне убить ее?» — потребовала Лиза, крича мне в спину. В ответ на ее слова я резко остановился и посмотрел на нее через плечо с угрожающим взглядом. «Ты случаем не забыла свое место, паучиха? Какое право ты имеешь мне указывать, кого брать живым или мертвым? Не смей мне указывать. Когда вернемся назад, тебя ждет наказание за такую дерзость», — сказал я страшным голосом и выпустил свою ауру, а также начав давить через нашу связь с Лизой боль с удушьем, отчего она резко отступила шаг назад, почувствовав все это и смотря на меня с ужасом. «Я поняла, хозяин, простите», — ответила она с дрожью в голосе, когда держалась рукой за горло. «Ха-ха-ха, гордая королева в страхе просит прощения. Никогда бы не подумала, что увижу подобное. Но я всегда готова убивать слабаков и жалких падших высокомерных королев, что когда-то давно меня унизили и бросили». Громко воскликнула она, и в тот же миг из ее спины появилось некое подобие новых конечностей из темной материи и магии теней с заостренными наконечниками лезвий, похожих на шипы с фиолетовым цветом, как кристаллы, но с явной смертельной остротой. «Я убью тебя, жалкое подобие высшего демона, отродье демонических паразитов», — крикнула Лиза и тоже из-за спины показала свои паучьи конечности как оружие. «Манто, ты за главного, постарайся ее взять живьем. Можете калечить или пару сердец вырвать, но убивать только по необходимости», — сказал напоследок и взмыл в небо, создав крылья из тьмы. «Будет исполнено, господин», — крикнул он мне вслед. Когда я прибыл на то место, где должен был быть Табир, то встретил лишь парочку интересных обломков из белого и серого камня разных и странных форм, словно здесь когда-то была некая постройка или огромное сооружение. Особенно я мог отметить, что земля была искусственным созданным полом, а не обычной землей. Заметил, это место являлось когда-то моим замком. Послышался мужской голос со стороны. Я сразу отреагировал, когда почувствовал новое присутствие недалеко от себя. Смотря в направлении голоса, я увидел высокого, крепко сложенного демона мужчина со смуглой кожей. Половину его тела покрывало некое подобие брони из странного материала, похожего на дерево. Наплечники, нагрудник, поножи, набедренники, но больше всего выделялась левая рука, которая светилась и была покрыта этим материалом. В то же время у него были длинные распущенные черные волосы, ярко-зеленый или кислотный цвет глаз. В правой руке он держал некое подобие косы, лезвие которой было словно пропитано кислотой, истощаемой этим местом. При этом он сидел на огромном куске камня. «Наконец-то мы встретились, третий по силе высший демон чистилища Табир. Я долго ждал этой встречи», — сказал я с ухмылкой и большим желанием сражаться. «Не спеши, я тоже долго ждал этой встречи, но перед этим обсудим все сразу, чтобы не было лишних вопросов после начала боя. Ха, неожиданно, я ожидал чего-то другого. Обычно тебе подобные сразу хотят сражаться, а не болтать. Они еще молодые и глупые, не прожившие достаточно времени, чтобы осознать всю глупость данных деяний и помыслов. Я всегда готов к честному бою с себе подобным. Итак, этот бой определит все с тобой и мной. Победитель забирает у проигравшего все, начиная от слуг и предметов до самой жизни. Если один из нас умрет, то это автоматическая победа. Если кто-то из нас сдастся, то он обязан выполнить те же условия. Есть вопросы? Ты сказал, что это место было твоим замком. Как так вышло, что это теперь руины? Здесь я первый раз сразился с Варманом и проиграл. Итог всей нашей битвы ты наблюдаешь прямо сейчас в этом месте», — сказал он, указывая рукой повсюду. «Ты знаком с ним?» — спросил я, заинтересовавшись, как именно связан мой учитель по силами высших демонов с Табиром. «Да, он обещал, что ты заставишь меня испытать те же чувства сражения, что и с ним. Если ты не сможешь, то я...» В этот момент он посмотрел куда-то вдаль задумчивым и решительным выражением лица. «Постараюсь тебя не разочаровать, но и ты не разочаруй меня, Табир», — сказал я с яркой улыбкой от жажды сражаться, указывая на него своим огромный меч в одной руке. «То же самое и тебе, Мелиодас, не разочаруй меня. Если мне суждено сегодня умереть, то я хочу этого в достойной схватке. Исполнишь ли ты мою цель жизни или станешь обычным трупом, как и остальные демоны чистилища? Все решит этот бой», — сказал Табир, вставая на твердую землю и указывая уже на меня своей зеленой косой. «Твоя цель в жизни — это достойно умереть в схватке? Ты не перепутал случайно это с мечтой? Какой смысл в подобной цели жизни? Не знаю, что такое мечта. Моя цель всей жизни – это в конце умереть в достойной схватке. Весьма грустная и скучная цель в жизни. Сказал я, делая шаги в сторону, но продолжая указывать мечом в сторону Табира, при этом медленно выпускаю свою ауру на волю и тщательно наблюдал за его движениями. В чистилище любому нужна цель, без нее мы теряем смысл существования и хотим лишь поскорее умереть. Этот мир был тоже создан с какой-то целью, но она нас не касается. Достигнуть своей цели – это то, чего я хочу сейчас, сказал он, тоже став выпускать в мою сторону давящую ауру или намерение убийства. Но каждый его взгляд следил за всем моим телом. Я не имею права осуждать твой выбор цели в жизни, ибо сам не жил в таких условиях со своего рождения. Но все равно, я хочу победить тебя. Давай узнаем ответ на этот вопрос. Исполнится ли твоя цель, или нет? Только победитель определит этот вопрос. Мелиодас, зачем ты хочешь меня одолеть? В чем смысл твоей цели жизни? На этот вопрос я отвечу, когда одолею тебя. Понятно. Если я случайно не убью тебя, то обязательно узнаю ответ. И похоже, нет уже смысла тянуть время и изучать движения тела друг у друга, чтобы получить преимущество. Пора начинать, крикнул Табир и быстрым шагом с сильным замахом лезвием косы напал на меня. Да, радостно крикнул я, тоже побежав в ответ на него. И в этот момент наши орудия столкнулись, создав слабую волну столкнувшихся равных сил в одной секунде. Таким образом начался бой между мной и Табиром. Глава 95. Мелиодас vs Табира. Статус. Имя. Табир. Уровень. 201. Класс. Охотник. Подкласс 1. Мастер косы. Подкласс 2. Следопыт. Возраст. 632-311. Пол. Мужчина. Раса. Высший демон. Расовые способности. Темная материя. Адское пламя. Высокая физическая сила. Высокая регенерация. Извлечение и поглощение души. Рождение ядовитой природы. Способности. Кислотное выделение ур-10, разложение ур-9, гниение ур-8. Навыки. Идеальный контроль маны ур-1, идеальный контроль темной материи ур-1, идеальный контроль адского пламени ур-1, манипуляция темной материей ур-1, манипуляция адского пламени ур-1, манипуляция ядовитыми растениями ур-7, искусственный домен косы ур-5, скрытность ур-10, стиль еда косы ур-10, идеальное видение ур-8, 5 чувств ур-10, пространственное ощущение мира ур-4, ловушки ур-5, мгновенное уклонение ур-9. Характеристики. Сила, физ, 2405. Сила духа, 801. Ловкость, 1351. Выносливость, 192288, 192288. Защита, 1203. Мана, 15556, 15556. Когда наши с Табиром орудия столкнулись, то я в ту же секунду проверил через оценку его статуса и удивился его характеристикам и уровню. Он превосходил меня во всем, кроме запасов маны. Способности же он имел такие, как у меня, и новые, которые я доселе не видел. Хоть мы замерли на несколько секунд после столкновения, но было ощущение, что он даже не стал сражаться в полную силу против меня. Сначала мы сражались своими орудиями, фехтованием, нападая и защищаясь ими друг от друга. Скорость и маневренность Табира позволяли легко блокировать мои удары и предсказывать их дальнейшее продвижение. Дзынь, ляск, из-за чего в одно мгновение он нанес мне несколько ран на тело, от которых я чувствовал жжение плоти и раздражение как от святого элемента. Чтобы уравнять ситуацию, я достал один из клинков копии Староссы, которые способны находиться здесь благодаря чарам, но даже с двумя оружиями я не способен нанести нужный удар, а лишь перехожу в глухую оборону. Контратаковать не получалось, ибо он теснил меня, не давая совершить такую возможность. Все это продолжалось несколько минут, пока я не решил быстро разорвал дистанцию между мной и Табиром, но перед этим взмахнул своим мечом, заряженным темной материей, в его сторону, чтобы задержать. «Не сбежишь», — сказал он мне и просто уничтожил мою атаку, чтобы его задержать, своей косой, и побежал в мою сторону с невероятной скоростью и гибкостью. И не собирался. «Ледяной град», — сказал я с ухмылкой, прочитав заклинание. В тот же миг над Табиром появились белые магические круги, из которых стали вылетать ледяные шипы с большой скоростью и численностью. «Мелкие трюки», — сказал он и встал в некую стойку, чтобы в итоге бросить свою косу, которая разрушила половину ледяных атак в воздухе и уничтожила магические круги в тот же миг. От остальных атак Табир увернулся и снова побежал в мою сторону, поймав свою косу как бумеранг. просто разогреваюсь. Похоже, нет смысла против тебя использовать такие слабые методы. Ледяная область, ледяные стены, ледяной купол, крикнул я с ухмылкой, прочитав три сложных заклинания. В тот же миг вокруг меня все, включая пол, заморозилось и образовались стены из льда. Последним появился огромный круглый купол. Все это было нужно мне, чтобы дать пару секунд времени, ибо в тот же миг я стал переходить в режим уничтожения. Для перехода и активации в данный режим мне нужно несколько секунд быть неподвижным. Сражаешься магией и грубой силой, прямо как Варман, но этого пока недостаточно, сказал Табир, уже разрушив все мои ледяные стены своей косой, чье лезвие, разрезая все словно нож масла, оставляя после себя лишь слабую зеленую жидкость, что разъедало все, на чем находилось. Теперь я полностью серьезен, Табир, крикнул я уже покрытой темной материей на голое тело, которое стало заменять мне одежду. При этом в моих руках все еще находились большой меч и клинок из Тароссы. Покажи мне свою силу, крикнул он, снова напав с замахом своей косой на меня ударом сверху. В момент удара я сделал два клинка крестом и защитился от него, и следом активировал домен меча, вместе со всеми другими способностями, навыками ближнего боя. Шесть чувств и эхолокация, отчего только лучше стал ощущать окружающий меня мир и видеть движение атак Табира. Дзынь, бам. В одно мгновение наши орудия снова столкнулись, отчего создалась мощная ударная волна и под нами образовалась большая воронка. Ты остановил мой удар и продолжаешь его держать. На такое из высших демонов был способен лишь Варман и первый. Ты теперь третий, кто смог, сказал он, продолжая давить на меня. Приму за похвалу, сказал я с ухмылкой, желая продолжить этот интересный и опасный бой. Этого еще недостаточно, чтобы победить меня. Мои удары могли выдерживать и демонические твари под чистилищем, сказал он, ударив меня в живот своей левой рукой, отчего я потерял баланс в равновесии, и его коса едва меня чуть не задела. В тот же момент я раскрыл крылья и хотел взмыть в небо, чтобы усилить атаку с воздуха. Но Табир вытянул руку вперед, и та покрылась темной материей, став огромной лапой, что в итоге схватило меня полностью и сжало в тиски. Агрх, проклятие, получи, крикнул я, разрезав лапу, используя все свое мастерство меча с доменом, но перед этим усилив все это магией. Когда я взмыл в небо, то набрал высоту и резко пикировал вниз, набрав силу с падением с ускоренной инерцией, чтобы в момент, когда достиг Табира, смог нанести огромный урон, вместе со всей своей демонической силой. Бам! И достигнув цели, мой удар был встречен защитной стойкой Табира его косой. На мгновение казалось, что урон не возымел эффекта, но в ту же секунду коса стала подавать трещины, а под ногами Табира образовались еще большие трещины и ямы. «Неплохо», — сказал он мне с ухмылкой. Дальше я стал нападать на него чистой силой и скоростью, что была у меня после перехода в режим уничтожения. Мои удары были смертоносные и быстры, ибо теперь я сражался в полной своей демонической силе, без лишних поддавалок или сдерживания сил. Табир от моих действий перешел из нападения в глухую оборону. Можно сказать, наши роли поменялись. Каждый мой удар большим мечом и серебряным клинком вызывал новую рану, от которой проливалась его зеленая кровь на землю, но она потом заживала из-за регенерации. Это все продолжалось несколько минут и походило скорее на избиение беззащитного противника, пока вдруг наши орудия снова не столкнулись. Дзынь. Он остановил мой удар, и мы давили чистой силой друг на друга. Я прочувствовал твою силу, теперь твоя очередь прочувствовать мою. После этих слов он откинул мой меч назад со мной же и разорвал дистанцию между нами в пару шагов. Напады, сказал он, приманивая меня рукой на себя. Я понимал, что если не нападу первым, то тогда он это сделает за меня и возьмет на себя всю инициативу. Поэтому решил сделать это вместо него, чтобы вести бой на своих условиях, ибо лучшая защита – это нападение. Оказавшись снова с Табиром лицо к лицу, мы стали продолжать сражаться нашими орудиями и мастерством обращения ими в бою. Вот только неожиданно для меня каждый мой новый и следующий удар был либо остановлен его ответным ударом, или Табир легко уклонялся от них своими быстрыми и гибкими движениями. «Какой толк от огромной силы, если ты даже не способен нанести мне урон?» — спросил Табир, продолжая уворачиваться от моих ударов меча и клинка, словно танцуя передо мной. «Как бы я ни старался, он словно читал меня на два или три шага вперед. Даже все мои способности наблюдения и предугадывания, вместе с усилением тела и скорости благодаря домену меча и т.д., я не способен его ударить или коснуться. И это может означать, что он уже стал серьезнее со мной сражаться. Взрыв маны, Крикнул я, и мой огромный меч покрылся большим потоком маны, и в этот же миг эта энергия расширилась в размерах длиной и толщиной, чтобы в итоге вся эта мощь была высвобождена по всей площади. Взрыв. После взрыва образовалась еще одна большая воронка, в центре которой я и находился. Поэтому я быстро создал крылья и взмыл в небо, откуда и увидел слегка потрепанного Табира, из тела которого вытекала зеленая кровь. «Неплохо, но недостаточно», — крикнул он, бросив в меня свою косу, но тот же миг я увернулся, а само оружие вернулось назад к нему. Потом Табир прыгнул очень высоко прямо в мою сторону, чтобы потом создать крылья из темной материи и парить. Оказавшись рядом с ним, я пытался ударить по нему со всей силы, но он увернулся и ударил меня в ответ своим левым кулаком в живот. Я быстро покрыл место удара темной материи, чтобы понизить урон, но все равно был откинут вниз под действием гравитации и силой Табира. Бам! Когда я встал на ноги, то быстро сформировал новое заклинание и отправил мощную атаку адского луча, усиленной огненной магией, чтобы в итоге поразить Табира в небе, но он снова увернулся. За время боя я успел сделать выводы на основе того, что уже знаю и видел через оценку. Его глаза и чувства видят дальше и глубже моих собственных. Также его способности, навыки и характеристики позволяют сражаться со мной в этом режиме. Но он не может увернуться от того, что покрывает всю площадь, и если его тело не способно будет поспеть за моими движениями. В моем же случае, грубая сила без возможности его ударить неэффективна. Нужно придумать другой план и тактику ведения боя. «Долго думаешь, медленно двигаешься», — сказал он, оказавшись позади меня, и мои все шесть чувств кричали об опасности. Дзынь, треск. В последний момент я принял удар, защитившись своим серебряным клинком, но в ту же секунду серебряная сталь стала покрываться зеленой жидкостью, что текла из косы, и создавать трещины на моем оружии. Я быстро атаковать большим мечом по нему. В этот момент Табир принял удар и остановил его своей левой рукой, покрытой деревом. «Интересно, что дольше продержится, твой клинок или моя рука?» — спросил он, продолжая уничтожать мой серебряный клинок своей кислотой. Я быстро покрыл клинок темной материей. Только это замедлило разрушение, но не остановило. Треск, треск. Спустя несколько минут подобной битвы, мой клинок и рука Табира достигли максимального предела, и оба были близки к разрушению. Но в итоге первый сломался мой клинок, и в ту же секунду коса поразила меня по всему телу, создавая большую рану. Потом я получил удар по лицу и был отправлен в полет ногой в живот. Бам! В итоге я был вбит в стену, чувствуя при этом огромную боль от раны и то, как она разъедает мою плоть. Даже высокая регенерация не способна помочь в кратчайшие сроки от какого. Мысли стали путаться из-за боли, но я терпел и быстро встал на ноги с мечом в руках. «Еще можешь сражаться? Похвальное стремление, только с подобной раной и моим личным ядом тебе долго не продержаться», — сказал Табир, идя в мою сторону спокойным шагом, держа в руках косу. «Тьфу, это еще не все», — сказал я, плюнув на землю кровь во рту. В ответ Табир одним резким рывком оказался рядом со мной и пытался поразить повторной атакой своей косой. В тот же миг я защитился своим мечом. Потом он пытался ударить меня своей левой рукой. Я пытался защититься другой рукой, но резко затормозил из-за боли и пропустил этот удар. Бам! В итоге я снова получил мощный удар в живот по ране, но теперь был откинут еще дальше, и теперь кровь хлестала из моего рта и раны, как будто из фонтана. Мои внутренние органы получили сильные повреждения и не способны восстановить без регенерации. Кислота медленно разъедала мои внутренности. Я быстро переместил сердца подальше от этого вещества. Только долго я так не продержусь. Но это был не конец, и мое тело резко стало неметь, а сознание шататься. Я начал думать, что достиг предела и теперь медленно теряю силы сражаться. Но в ту же секунду я ощутил резкий звук по всему телу и сознанию. Ту-дум, ту-дум, ту-дум, ту-дум. Эти удары, похожие на сердцебиение мощной силой, заставляли меня ощутить, как тело в один ритм стало пульсировать. Но это был не конец. Разрушить, разрушить, уничтожить, уничтожить. Должен уничтожать и разрушать. Слышался некий голос в моей голове, который точно не был моей Нивой или знакомый мне где-то еще. Что за? Откуда? Я должен поберазрушать не почему? Голоса. Тебе не победить меня. У тебя есть силы, но ты не способен даже меня коснуться. Варман ошибался, ты не смог меня сильно удивить и заставить ощутить то же самое чувство битвы, как с ним, — говорил Табир с легким горечью разочарования, пока мое сознание медленно гасло. Я старался сопротивляться этому, но не мог. Пульс ударов усилился и словно усыплял мое сознание. В последний миг мое сознание увидело, как Табир уже замахнулся на меня своей косой, и мое зрение со слухом поглотило тьма с тишиной от первого лица Табира. Когда я уже замахнулся своей косой, чтобы убить Мелиодаса, а потом отправиться и убить всех его слуг. После всего этого я отправлюсь на бой с Варманом, чтобы уже там умереть в достойном меня бою. Даже если он не хочет этого, я буду требовать и намеренно уничтожу все, чтобы добиться своего. Треск. Бам. Вот только в неожиданный для меня момент, вместо того, чтобы моя коса просто разрубила тело этого юного высшего демона пополам и уничтожила остатки кислотой, услышал, как она треснула прямо у меня в руках, а потом в тот же миг почувствовал сильный удар в живот и был откинут на пару шагов назад. Это сильно меня удивило в другом смысле, ибо особый яд в его теле должен был лишить его возможности двигаться и сопротивляться на короткое время. Что-то новенькое. Так значит, ты сдерживался все это время? Но я не помню в отчетах Эвелины про эту деталь в твоей способности. Что это такое? Спросил я, скрыто радуясь тому, что этот бой еще не окончился и у него остались силы. Разрушить. Должен разрушать. Уничтожать. Мне нужно уничтожить. Разрушить. Все уничтожу. Разрушить. Повторял он с пустым выражением на лице, словно под чьим-то контролем. ХМ, впрочем, не важно. Главное, что ты еще можешь меня развлечь. Попробуй меня уничтожить. Сказал я, чувствуя дрожь по телу от того, что мои инстинкты ощущали от него. Когда тело Мелиодаса резко стало двигаться, то в один миг он оказался передо мной, но я это прекрасно предвидел и уже хотел ударить первым. Только в тот же миг, когда моя коса должна была его коснуться, он пропал, и следом я ощутил, как меня ударили со спины огромным оружием, отчего появился огромный порез и меня отбросило на несколько метров. Но я быстро сориентировался и встал на ноги в прыжке. При этом из моего живота текла зеленая кровь, которая протекает целую лужу от Мелиодаса до меня. Удивительная скорость и сила. Даже мое тело не способно это выдержать. Какое же превосходное чувство. «Давай еще!» — крикнул я, побежав на Мелиодаса, что стоял на одном месте, не совершая каких-либо телодвижений. «Разрушить! Уничтожить! Разрушить! Должен разрушать! Уничтожу!» — крикнул Мелиодас и побежал на меня в ответ на огромной скорости. Когда я следил за его движением своими инстинктами и глазами, то неожиданно обнаружил для себя, что уже не способен предугадывать его будущее движение на основе чтения тела. Даже его намерения по отношению ко мне не дают результатов, ибо оно стало каким-то странным, словно оно везде и нигде. В итоге я стал слеп к его будущим действиям по отношению ко мне, но это только сильнее меня побуждало с ним сразиться. Дзынь, треск, бам, разрез. В одно мгновение наши оружия столкнулись, но в этот раз я ощутил новую для себя давящую силу. Он был как гора, что просто придавило меня и одним простым взмахом разрушил мою косу и отрезал мне целую руку, при этом ударив меня двумя ногами в прыжке. И все это за 2-4 секунды. Ха-ха-ха. Потрясающе. Превосходно. Какой же прекрасный бой. Столько моей крови пролито. Ха-ха-ха. Мелиодас. Варман был прав. Ты просто что-то с чем-то. Ты полон сюрпризов и смог меня удивить. Прошу, не умирай и не сдавайся даже после этого, крикнул я на все это место, лежа в грудах камней. Я никогда еще не был так возбужден сражением с себе подобным демоном. Лишь древние демонические твари в самых глубоких недрах чистилища могли заставить меня так пылать и желать сражаться. Только Варман и Дуквар могли мне составить конкуренцию. Но теперь есть еще один, наконец-то, достойный противник всего моего долгого существования. Когда перестал ликовать в своих мыслях, то Мелиодас снова побежал на меня. Я направил в его сторону свою левую руку. Следом за этим я активировал свою самую сильную способность, с которой родился, когда только стал высшим демоном и не всегда привык ей пользоваться. Резко из-под земли выросли зеленые тонкие и острые лианы и лозы, что полностью обхватили его тело и обездвижили на пару секунд. Но это еще не все. Почти везде, куда падала моя кровь, стали появляться ростки коричневой и зеленой твердой субстанции, как моя рука, которые росли и преобразовывались в смертельную форму гибкого и тонкого оружия. От автора. Он имеет в виду дерево и растения, но все имеют более дикую природу и форму, словно из темного мира, где растения дикие и страшные. Но чтобы не путать вас всех, дальше он будет называть вещи своими именами. Каждый из этих кустов и растений с деревьями стал двигаться в сторону Мелиодаса по моей воле. Я могу управлять каждым из них без особого труда своей рукой, которая и является главным фактором контроля. Каждый из растений при получении смертельного урона разбрызгивает из своего тела кислоту и яд, способный убить низшего демона одним разом. Примерно так выглядит поле их битвы. Разрушу, разрушу, уничтожу. Все должно быть уничтожено. Должен разрушить, кричал Мелиодас, разорвав лозы и лианы. При этом весь урон, что получило его тело, остался на нем. Кровь и заражение были неизбежны при таком состоянии. Но все это он игнорировал и продолжал сражаться. Я воспользовался моментом и быстро нашел свою правую руку, чтобы приделать ее к себе, начав быстро регенерировать с помощью темной материи. Также там, где пролилось еще немного моей крови, я снова вырастил ядовитые и кислотные растения, что напали на Мелиодаса, но он отбивался от них своим мечом и адским пламенем и использовал некую голубую прозрачную твердую субстанцию, от которой мои растения останавливались и гибнули. Я не хотел убивать тебя раньше, прежде чем не услышу ответ на свой вопрос, но похоже, выбора нет. Убей меня быстрее, чем это сделаю я, Мелиодас, крикнул я и побежал на него на огромной скорости, которую даже мне иногда сложно развить, при этом продолжая направлять руку в его сторону для контроля нападения своих растений. И до того, как я побежал на него, создал новую косу из тех же растений, но с примесью моей чистой крови и кислотной слюны изо рта, отчего она ничем не отличалась от старой. «Разрушу все!» — крикнул он и одним махом всей своей силы уничтожил все находящиеся рядом с ним растения. Но те, что были далеко, едва выжили, и поэтому направил их вместе со мной. «Дзынь! Бам!» Когда наши оружия снова схлестнулись, то создалась мощная ударная волна силы, что едва меня не откинула, но благодаря поддержке, окутавшим меня в последнюю секунду растениям, я выдержал удар. Это длилось несколько секунд, но в этот момент я ощутил новое чувство. Мои глаза встретились с его глазами, и я увидел нечто необычное и новое для себя. Все мое тело чувствовало, что встретило что-то очень опасное для себя. Все инстинкты кричали, что передо мной конец моей долгой жизни. Я точно ощущал нечто подобное с Варманом, но это отличалось. Я чувствовал, как его сила росла и росла, словно не знала предела, и если прямо сейчас не закончу все одним ударом, то, наконец-то, мы разорвали дистанцию между нашими орудиями на кратчайший миг и снова ударили друг по друге. Но теперь я решил не защищаться, а поставить все в одно нападение. Дзынь, треск, разрез. Когда случилось столкновение наших орудий, то я ощутил, как половина моего левого туловища была отрезана и уничтожена с одним сердцем, но не с моими тремя последними сердцами, ибо находились в правой части. В то же время моя коса успела задеть тело Мелиодаса и тоже отрезала ему руку и одно сердце, которое я обнаружил по сильному сердцебиению. Теперь оттуда текла зеленая жидкость и красная кровь. Бам! Ха-ха-ха! Смеялся я, радуясь результатам наших смертельных атак, и то, что мы оба упали на землю, истекая кровью, от третьего лица. Когда Мелиодас снова открыл глаза спустя 10 минут с потери сознания, то ощутил на своем теле огромную боль, которую до этого игнорировал, находясь не в своем уме. Высокая регенерация продолжала залечивать раны и почти успешно это завершала. В это же время сам владелец этих ран чуть снова не потерял сознание и, возможно, мог закрыть свои глаза навечно. Но благодаря сильной воле он преодолел эту боль и стал подниматься, пытаясь осмотреться и понять, что происходит. В то же время недалеко от него лежал Табир, что все это время был в сознании и медленно восстанавливался от полученных ран, что означает, что бой еще не завершен. Хоть он и пытался соединить свою оторванную часть тела, это заняло больше времени, чем он знал по собственному опыту, ибо сам был истощен для такого тяжелого восстановления. Тем более тот последний удар был для него чем-то другим с неизвестной силой, способной замедлить регенерацию, и другие способны приделать эту часть на место, словно его тело не могло принять оторванную часть обратно. «Вставай, Мелиодас, мы еще не закончили. Надо завершить наш поединок», — сказал Табир, когда наконец понял, что его противник восстановился и начинает подниматься. «Табир, что это было? Почему я в таком состоянии?» — потребовал Мелиодас, не понимая, как оказался в таком положении и состоянии. «Хватит задавать глупые вопросы. Вставай и сражайся, Мелиодас, или я убью тебя», — крикнул Табир, не желая тратить зря время и силы, которые у них остались на последний раунд боя. Мелиодас не знал, как правильно ответить на требования Табира, ибо его терзали новые мысли о том, что с ним произошло что-то странное. Но если он и дальше будет игнорировать его, то точно умрет от рук Табира, погруженным в свои мысли без возможности сопротивляться. Поэтому Мелиадас собрал в себе всю волю и начал вставать на ноги. Боль хоть и терзала его тело, но это не помешало приметить свою недалеко лежащую руку и с помощью темной материи привязать обратно. Но регенерация не сразу объединила плоть, поэтому сейчас она не способна сражаться и функционировать. Сам Табир уже встал на ноги с поврежденной конечностью тела. В его руках все еще была коса, но левая рука недееспособна, отчего тот не способен использовать свою силу и контролировать ядовитые лозы растений, которые еще были здесь. Само же место, где они сражались раньше, было обычными руинами из камней, но теперь оно заполнено разрушениями, дырами и реками красной и зеленой крови, которые сливались друг с другом. Это было кровавое зрелище для любого неокрепшего ума. До этого место еще было на возвышенности, но из-за огромной силы этих двоих оно теперь стало ниже и в любой момент может развалиться. Оба противника встали на ноги, держась за последнее оружие в своих руках. Табир – за косу, Мелиадас – за огромный меч. У обоих не работала одна конечность руки в полной мере. Они обернулись и смотрели друг на друга с намерением убить. Когда Мелиадас пытался ударить одной рукой своим огромным мечом по Табиру, легко увернулся от его попытки, как и до этого делал в первой битве. В ответ тот пнул его ногой. «Сражайся в полную силу. Покажи мне причину и смысл твоей цели», — крикнул Табир в ярости, заметив резкое изменение в силе и поведении Мелиадаса, ибо теперь мог снова прекрасно чувствовать и видеть его движения с намерениями. «Не волнуйся, это еще не конец», — сказал Мелиадас с ухмылкой на лице, ибо воспользовался тем, что оказался на безопасном расстоянии для активации своей способности. Для начала он бросил свой меч в инвентарь, что удивило Табира и сбило с толку. Потом все тело Мелиадаса стало покрываться энергией и медленно изменяться. Рост и телосложение тоже изменялись. Через несколько секунд на месте Мелиадаса стояла высокая и слегка тощая человеческая фигура, состоящая из серой субстанции без лица. Первым делом Мелиадас ощутил огромную нагрузку из-за превращения. Его ослабленное состояние ухудшало дальнейшее восстановление и тратило всю выносливость на поддержание этой формы. Следом Мелиадас резко понизил свою тяжесть, вес и мгновенно став быстрее. В следующий миг он оказался за спиной Табира и ударил его кулаком по спине. Тот пытался защититься, но не успел и был отброшен. «Значит, это твой последний козырь?» Скорость стала выше, но сила стала ниже, — сказал Табир, вставая на ноги и быстро побежав на Мелиадас, замахиваясь косой. Треск. Тот же в ответ закрылся большим лезвием из его руки, но в одно мгновение оно разбилось вдребезги, причиняя владельцу боль как от сломанной руки. Табир воспользовался возможностью и ударил Мелиадаса ногой в прыжке и отбросил его на пару метров, но тот снова быстро сориентировался и твердо устоял на земле, хоть и на одном колене от боли. Мелиадас очевидно понимал, что при усилении скорости он жертвует своей физической силой, но зато он убедился, что скорость Табира не поспевает за ним, но он точно видит его движение. Только вот такими темпами он быстрее выдохнется и умрет из-за истощения, чем победит Табира, что уже почти восстановился и будет способен использовать две руки. Он посмотрел на собственную руку, которая едва еще двигается, и другую, что еще в форме лезвия, но сломана от большой слабости. И поэтому он решил использовать то, что давно хотел испытать в этой форме. «Хе, странно, что сейчас лучшим моим вариантом принять такую форму стала она», — подумал Мелиадас с легкой иронией и встал в прямую стойку. Тело Мелиадаса стало покрывать новой субстанцией, отчего энергия с формой телосложения резко стали меняться. Неожиданно его руки, ноги, торс, туловище и т.д. стало покрываться новой некой темно-серой броней. Она имела необычную форму и вид, который выглядел как полноценная часть тела. Голова тоже была этим покрыта, но лицо скрыто. На лице выделялись две пары красных глаз. Также из-за спины выделялось еще кое-что, и это шесть новых конечностей, две из которых имели три когтя и остальные напоминали острые, как у пауков, лезвия наконечников. Сейчас Мелиадас выглядел как некий демонический паук мужской особи. Надо будет отменить наказание паучихе, ибо ее образ и форма тела идеально стали подходить в этой ситуации. За такое даже награду можно было бы выдать, но я отвлекся, — подумал Мелиадас, смотря на новую форму, особенно на крепкую и твердую руку. При этом держась из последних сил, ибо его выносливость была близка к концу и ему нужно закончить все как можно быстрее. Дзынь, треск, бам. В одно мгновение он сократил расстояние между ним и Табиром, отчего его твердая рука, в которой было заключено огромное количество его силы, покрытой темной материей с зеленой косой, которая причиняла огромный урон для него. Но это было не все, и следом за этим другие конечности за спиной начали действовать по его воле и мгновенно напали на Табира, который пытался уворачиваться и уклоняться в данном положении, но из-за количества атак не был на это способен. Сначала его захватили две конечности с тремя когтями и зафиксировали. Следом за этим остальные четыре кромсали и пронзали его как мясо, причиняя огромное количество урона из-за своей скорости и остроты. Табир собрал в себе силы, разорвал их сближение, оторвав две паучьи конечности своей косой, но Мелиодас не дал ему отступить и продолжал наносить урон за уроном. Каждый один удар был как несколько десятков, ибо скорости была только выше, а урон удваивался из-за количества конечностей. Табир видел удары, но не поспевал от них защищаться одной рукой. Тем же временем вторая рука почти восстановилась. Разрез. Стоило ему на секунду попытаться нанести удар, то внезапно руку Табира отрезала паучья конечность Мелиодаса, отчего он пытался отступить прыжком в сторону, но его противник последовал за ним следом. В итоге Табир был вынужден использовать все свои последние силы для последней и главной атаки, сосредоточив в левой руке всю свою мощь. Через боли и муки, которой не каждый выдержит, он заставил свою руку двигаться с помощью темной материи и растений, что выросли прямо внутри его тела из крови и соединились с нервными окончанием руки и тела. В момент, когда рука пошевелилась, он сжал ее в кулак и взял под контроль все ядовитые растения, направив вслед за ударом в Мелиодаса, который тоже сжал пальцы одной руки в кулак и пошел на столкновение. «Мелиодас! Табир!» — крикнули они в один унисон имена друг друга, словно даже не обмениваясь долгими словами, поняли смысл этих коротких по смыслу, но громких слов, в которых было полно всего, что они желали сказать. Бам! В одном последнем ударе двух кулаков высших демонов, что столкнулись друг с другом и израсходовали последние свои силы. Эти два последних удара были полны всех намерений, которые они несли в себе. Треск, треск. В следующий миг их руки стали кровоточить и ломаться прямо на глазах. Броня руки Мелиодаса трескалась и фонтаном выплескивалась из трещин кровь. Кисть руки Табира, что покрыто деревом, стало трескаться и сломалось. Остальная рука медленно отваливалась, словно больше не имела сил, чтобы дальше быть на этом месте. Все растения, что были порождены им, стали увядать и рассыпаться. Это был превосходный бой. Бам! После этих слов тело Табира упало, и его сознание постепенно меркло, пока уже следом сам Мелиодас не упал на колени и стал терять ту форму, что принял, возвращалась в первоначальную и настоящую. При этом внешний вид был еще хуже прежнего, он выглядел истощенным и полумертвым. Его дыхание было непрерывистым, словно искало силу для следующего вздоха. Это конец, на миг промелькнула эта мысль в его сознании, прежде чем он тоже упал лицом на землю рядом с Табиром с кучей открытых ран. «Мой, Корнеумер, оживите, вы еще способ спаст», голос Нивы резко прозвучал в его голове, но из-за того, что он медленно погружался во тьму и сознание хотело в нее погрузиться, он едва слышал ее слова, но понял, о чем она, и старался сопротивляться этому чувству, которое желает его поглотить. Дрожь, треск, все вокруг этих двух демонов стало рушиться и падать вниз. Маленькая гора, на которой они находились, стала постепенно обрушиваться и падать из-за разрушенного баланса, а также из-за того, что Табир теперь не способен поддерживать его своими растениями, что до этого всегда удерживали фундамент. «Живи ради нас всех», — промелькнул новый голос в его голове, не похожий ни на что другое. В тот самый миг он вспомнил, что его еще ждут близкие для его сердца люди. «Я не умру ни после всего этого, я никого не оставлю одного», — крикнул Мелиодас, сопротивляясь боли по всему телу от истощения всей выносливости. Он опустил свою руку в невидимое пространство и, доставая оттуда несколько маленьких стеклянных банок с жидкостями разных цветов, в том состоянии, в котором он был, ему становилось адски больно даже двигаться и говорить, но желание вернуться назад к его женщинам, семье, друзьям и учителю оказали сильное влияние в этот самый миг. Следом его взор устремился на Табира, что лежал грудью на твердой каменной землей без рук, но на лице была ясно видна улыбка. «Твоя судьба теперь в моих руках», — сказал Мелиодас, пока все вокруг медленно рушилось. «Возможно, бой вышел не таким, как многие ожидали, но я сделал все, что мог, чтобы не удлинять данный поединок на пару-тройку глав, а ведь мог и даже хотел. В общем, если понравилось, то я рад. Если есть какие-то претензии или хотите помощь в будущем лучше описывать данные сражения, пишите, я рад хорошим советам». Глава 96. Собрание гарема. Пока Мелиадас находился все это время в чистилище и долгое время тренировался, чтобы в итоге сразиться с Табиром, чья схватка была для него новым испытанием и трудность для его дальнейшего роста силы. Тем же временем в реальном мире происходили свои обстоятельства и события, и одно из таких было в доме Мелиадаса, или точнее в замке, где на данный момент проживали те, кому он мог доверять, особенно его девушке, что все это время, пока Мелиадас официально для некоторых ушел в лес для личных тренировок, проводили время вместе и развлекались. Под вечер этого дня девушки все собрались в общей купальне, которой иногда пользуются. Она была очень огромная, состоящая из гладких камней белого и серого цвета. Дизайн был своеобразный, одновременно японский и греческий, но многие уже давно к этому привыкли и не знают, какое сравнение подобрал для этого Мелиадас. Наверху же были несколько стеклянных окон, что пропускали сюда лунный свет внутрь, который вместе с туманом от горячего пара воды придавало очень загадочное и в то же время прекрасное яркое присутствие. В центре же был большой бассейн, или точнее купальня для некоторых. Примерный вид, но сейчас не об этом, а о тех, кто сейчас присутствует в этом месте. Ах, как же здесь хорошо, дом моего дорогого Мелиадаса такой чудесный и огромный. «Здесь всегда под рукой такая большая купальня для расслабления», сказала с наслаждением в голосе Альбеда, что находилась в горячей воде купальни полностью голой. Выделялось то, что ее огромные груди практически плавали над поверхностью воды, как и длинные прекрасные черные волосы, что растекались над ней, вместе с ее черными крыльями, которые слегка уменьшены магией и поэтому не сильно мешали находиться в сидящем положении и опираясь на стенку под водой купальни. «Вы правы, госпожа Альбеда», — сказала Зест, что тоже мыла свое тело, находясь лишь в одном полотенце, ибо стеснялась показывать его перед всеми. Внутри она до сих пор винила себя во всем, что произошло со всеми во время восстания дворян. Также Зест помнила свое место и статус как рабыни Мелиадаса среди всех здесь, что имели более высокий статус и место в иерархии. Для нее было недопустимым показывать, по ее мнению, отвратительное тело обычной рабыни. «Я смотрю, вы уже расслабляетесь», — сказала с улыбкой Юи, которая лишь наполовину окунулась в горячую воду и болтала ими ногами у края. На ней не было никакой одежды, только ее чистая белоснежная кожа была видна всем здесь. Золотистые волосы были распущены и окрашивали ее красоту. После этого она стала осматриваться на всех остальных присутствующих здесь девушек. «Постой, Рафтелия, надо сначала умыться, а потом лезть в большую купальню, ня!» — кричала Курака, что пыталась поймать и сполоснуть водой Рафтелию, перед тем как лезть в горячую воду. При этом она вместе со своей сестрой Широни на данный момент несут ответственность за Рафтелию по графику, составленной Мелиадасом, чтобы о ней заботились, обучали, окружали заботой и любовью каждая из них. «Рафтелия, сиди смирно, иначе мы с Онисан обидимся на тебя, или я даже все расскажу Онисану о твоем плохом поведении», — крикнула Широни, помогая удерживать неугомонного ребенка. Сама Широни была тоже без одежды, и ее тело слегка вспотело от жара внутри всей купальни. Вокруг ее талии и груди было белое полотенце, потому что она стеснялась своей фигуры. «Нет, только не говори господину Мелиадасу, я буду слушаться. Простите меня, сестричка Курака и Широни, я больше так не буду», — сказала Рафтелия, уже успокоившись и сев на стул, чтобы ее тело омыли чистой водой перед тем, как заходить в купальню. «Я опоздала?» — спросила последняя сюда прибывшая девушка с малиновыми волосами и полностью голая. «Нет, Шизуна, ты как раз вовремя», — сказала Юи, радуясь, что последняя, кого они ждали, пришла. «Понятно, я этому рада, но все равно извиняюсь, просто я недавно тренировалась, поэтому и задержалась на некоторое время, зато как раз вся уставшая и потная, чтобы отдохнуть и расслабиться», — оправдывалась Шизуна, чтобы не выглядеть в плохом свете перед всеми здесь. И уже теперь все девушки Мелиадаса собрались в этом месте по одной лишь инициативе Юи, которая и устроила все это собрание была, ибо она хотела помочь сблизить всех девушек вместе и понять все их чувства на сердце и душе. Она понимала, что нельзя оставлять все на волю судьбы или случая, ибо девушки часто могут вести себя непредсказуемо. И таким образом она хотела доказать себе, что будет той, кто сможет возглавлять этот гарем девушек Мелиадаса, чтобы быть на вершине иерархии и поддерживать порядок в нем. Но чтобы этого достичь, ей нужно пройти много трудностей и испытаний. И первая трудность — это раскрыть истинные чувства и обсудить между всеми их единственного мужчину без лишних споров. А также ей надо удержать свое место, чтобы ее не смогли обойти. «Давайте теперь поговорим, раз все уже собрались», — сказала Юи, желая первой начать дискуссию. «О чем именно?» — спросила Альбеда, которая не в курсе, зачем они все здесь собрались, но знали, что это важно по словам Юи. Поэтому даже Альбеда не могла проигнорировать такое заманчивое приглашение, ибо принять горячую ванну в купальне дома Мелиодаса было настоящим искушением, да и личных причин у нее было достаточно. «Я хочу обсудить со всеми вами наши отношения с Мелиодасом и взаимоотношения между друг другом, а также хочу обсудить с вами будущее, которое нас может ждать и к чему мы должны готовиться», — серьезным тоном сказала Юи, и все внимание среди девушек было привлечено к ней, после этих слов, чего она и добивалась. «Поконкретней», — сказала Альбеда, что заинтересовалась данной темой, ибо там присутствовало упоминание о ее любимом всем сердцем мужчине. «Для начала, ответьте, кто из вас как относится к Мелиодасу, что вы к нему чувствуете, можете не говорить, но тогда мы не сможем вести нормальную беседу друг с другом. Я могу понять, что кто-то из может быть еще не готов, но прошу вас лишь постараться раскрыть их в полной мере», — сказала Юи для всех присутствующих здесь девушек. Такие резкие, неожиданные вопросы и слова вызвали у всех разные реакции, но причина была одна. Каждая из девушек думала о своем и пыталась понять и объяснить свои чувства на словах о Мелиодасе. Но не получив долгое время ответа, Юи поняла, что ей нужно самой взять на себя инициативу, чтобы подстегнуть или подтолкнуть всех к действию. «Ясно. Тогда я первая. Для меня Мелиодас мой возлюбленный принц, пришедший за мной, чтобы спасти из вечного заточения и украсть мое сердце из темного мрака одиночества. Я люблю его как очень близкого для себя мужчину, для меня нет никого другого, кто мог бы заменить его в моей долгой жизни. Для меня не важно, хочет он от меня ребенка или нет, я готова жить вечно только рядом с ним и любить, каким бы он ни стал в итоге. Я готова отдать свою жизнь или сделать все, что угодно ради него. Если ему будет противно быть рядом со мной, то изменюсь или покину его. Для меня не важно, что нужно отдать ради него. Душу, жизнь, руку, ногу, он имеет для меня большее значение», — призналась Юи, говоря все эти слова от всего своего вампирского и женского сердца полного любви. После таких искренних слов со стороны Юи перед всеми здесь девушками, что одновременно удивились и в то же время понимали ее чувства, некоторые даже позавидовали ее преданности и именно поэтому почувствовали, что не могут прямо здесь ничего не говоря уступить в своей любви. «Я тоже люблю Мелиодаса, ня, он для меня и моей сестры настоящий герой. Если бы не он, то я боюсь представить, что могло бы произойти с нами потом, ня. Он дал нам надежду и заботился, его доброта согревает и оберегает других, и поэтому я не только люблю его как героя и спасителя, но люблю как сильного мужчину, с которым я хочу провести всю свою жизнь вместе с сестрой и даже однажды завести с ним и Широни котят, ня. Я не брошу никогда свою сестренку Широни и Мелиодаса», — призналась уже Курака, говоря это с большой уверенностью и решимостью. Она даже не думала над некоторыми словами и говорила их от своего сердца полного любви. При этом ее младшая сестра Широни, услышав все эти слова, почувствовала себя одновременно счастливой, ибо даже в делах любви ее сестра до сих пор заботится о ней и хочет, чтобы они обе были счастливы. И в то же время она не могла вечно полагаться на свою сестру, иначе она всегда будет зависима от нее. Поэтому она собрала в своем сердце всю волю и решимость, чтобы выйти вперед и тоже сказать свое слово. «Онисан, спасибо тебе, но я сама могу доказать свои чувства. Может быть, я не слишком смелая в подобных делах любви и даже не способна полностью осознать свои собственные чувства, чтобы сказать их прямо Мелиодасу. Но я тоже люблю его всем своим сердцем. Он для меня не просто герой и спаситель, он мой названный Онисан, такой же важный для меня член семьи, как и Онисан. Я люблю его как мужчину и хочу завести от него котят вместе с Онисан», — сказала Широни уверенным тоном в начале и середине, но под конец стала заикаться и краснеть. Но многие, услышав такие громкие слова от всегда неуверенной девочки, заставило многих улыбнуться от того, что она растет прямо на их глазах. «Хорошо сказано, малышка Широни», — сказала Юи, радуясь на своем лице ее действием, ибо она, что стала близкой для нее среди многих девушек, возможно, потому что она жалела их тяжелую судьбу с сестрой или потому что в чем-то их понимала. «Широни, ты молодец, ня», — сказала Курака, обняв свою сестру, но из-за больших грудей чуть ее не задушила. «Пф, Думаете, что ваши чувства и желания отличаются от моих, но мои тоже не уступают вашим. До встречи с Мелиодасом я жила хуже и страдала. У меня не было семьи, которые могли бы позаботиться обо мне, но он тот, кто спас и вытащил меня из ада и дал дом, семью, заботу, силу и самое главное для меня – любовь. Любовь, которую он мне подарил, дала мне понять, что без этого чувства я не способна жить. Мне плевать, как на него смотрят другие и как сильно будет меняться в будущем, я не брошу его никогда. Я люблю его как своего мужчину и готова на все ради него, как и учитель Юи, сказала Шизуна, смотря на свою главную соперницу в любви и лучшего члена семьи после Мелиодаса. «Ха-ха-ха, ваши чувства ничто перед моими», сказала Альбеда с насмешкой и ухмылкой полной превосходства и некого высокомерия. Она сменила позу и теперь в полулежащем положении обволакивалась об стенку под водой, расставляя руки на краю, словно некая королева. «Что ты сказала? Сомневаешься во мне?» Свирепым выражением лица и голосом сказала Шизуна, подойдя к краю большой купальни, в которой была Альбеда. «Повтори, ня», тоже свирепым и громким тоном спросила Курака, подойдя к Шизуна, смотря таким образом на Альбеда с желанием убить. «Не совсем, просто говорю вам разницу в чувствах, потому что мои куда сильнее ваших всех. Ты что хочешь сказать, что наши чувства и желания к Мелиодасу не настоящие, по сравнению с твоими, ня?» Спросила Курака требовательным тоном. «Именно. Все ваши чувства ничто. Я люблю Мелиодаса всем своим телом и душой, готовая отдать за него абсолютно все. Неважно, что это, жизнь, богатство, слуги, власть, влияние, репутация и т.д. Для меня главное это, Мелиодас. Для меня нет ничего важнее него в этом мире. Если его не станет, то я в ту же секунду покину этот мир. Готовы ли вы ради него на подобные жертвы? Готовы ли вы умереть, если умрет он?» Громко спросила Альбеда, показывая то, что говорило ее сердце, с выражением полным радости, счастья, легкого безумия и любви. «Ах ты, ты сомневаешься, что я так не поступлю? Да кем ты себя возомнила? Я тоже готова покинуть такой мир, где нет Мелиодаса», — разозлилась Шизуна вместе с Курака, став формировать в одной руке заклинание ледяного типа, при этом вокруг стало резко холодать. В то же время Курака стала концентрировать в руке энергию ки и маны, отчего заклинание имело мощную силу для уничтожения. На появление магии Альбеда резко встала из-под воды, став тоже формировать заклинание темного типа вместе с магией огня, отчего это стало походить на черное пламя. Зесб же в это время незаметно готовила свою магию, чтобы защитить свою госпожу и подругу. «Довольно, Шизуна, Курака, Альбеда, прекратите!» — крикнула Юи, желая успокоить трех дам. «Я не прощу ее просто так», — она заявила, что сомневается в моих чувствах перед Мелиодасом. «Я тоже, ня. Если хотите сразиться, то я покажу вас через силу разницу в наших чувствах перед Мелиодасом», — сказала Альбеда со свирепым выражением лица, которое редко можно увидеть, ибо сама она редко злится, но когда дело касается Мелиодаса, она не способна себя сдерживать просто так и готова на все что угодно ради него. «Если вы не успокоитесь, то я все расскажу Мелиодасу, а вы знаете, как он не любит лишние конфликты. Вы хотите доставить ему лишние проблемы и разбираться с этим, отнимая его личное время? Вы хотите быть в его глазах эгоистками?» — спросила Юи, применив сразу козырь для того, чтобы уладить все это одним простым волшебным словом. После того, как три дамы поняли и осознали то, что сказала Юи, то резко поумерили свой пыл и отменили подготовленную магию в своих руках, а уже потом они как три обиженки отвернулись друг от друга и заняли свои прежние места. «Эх, Альбеда, ты не должна подобное заявлять перед нами. Мы все любим и дорожим Мелиодасом всем сердцем, душой и телом. Даже если твои чувства могут быть неоспоримо больше наших, это не дает тебе права сомневаться в наших и чужих чувствах. Я готова, как и многие, кто давно знает и понимает Мелиодаса, готовы на любой поступок ради него, но есть те, кто еще лишь осознает все и не готовы на подобное. Любовь для всех разная, и навязывая ее кому-то другому, это не то, что должно быть в порядке вещей. Это то, что каждый должен для себя сам решить и следовать», — сказала Юи Альбеда, что снова улеглась в купальню с горячей водой, что стало согревать девушку, давая наслаждение. Альбеда подняла лицо вверх в потолок и на пару секунд закрыла глаза, задумываясь над словами Юи. Она понимала, что спорить с этой вампиршей было сложным делом, ибо Мелиодас очень ее ценил, и она может показать себя в плохом свете перед ним, если будет враждовать или конфликтовать. Ее пугала лишь одна мысль, что Мелиодас будет ее ненавидеть или даже смотреть в плохом свете. Она, конечно, думала над другими вариантами событий в своей голове, но понимала, как сложно будет реализовать многие из них, и тем более любая попытка конфликтовать и спора заканчивалась плохо в ее голове. «Я понимаю. Простите за мою грубость. Я, возможно, переборщила и неправильно оценила ваши чувства к Мелиодасу», сказала Альбеда, пытаясь переступить через свою гордость, а также дав всем спокойно вздохнуть. «Спасибо тебе, Рафтелия, Зест, вам есть что сказать?» — спросила Юи, посмотрев на двух еще неопределенных девушек, о которых она знала в меру своих возможностей. Также обе имеют статус рабынь в их кругу общения. Но именно с Зесту Юи были проблемы. Она не могла знать истинные чувства, скрытые внутри этой девушки, и не всегда понимала, что у нее в голове и на душе. «Я считаю, что господин Мелиодас очень добрый, заботливый, милый, красивый, умный и великий. Я рада быть его собственностью и частью этой семьи. Я тоже очень люблю господина и вас всех», — сказала невинным лицом и голосом Рафтелия, вызывая у всех присутствующих здесь девушек желание обнять и потискать это воплощение милоты, доброты. Даже Юи едва сдерживалась, чтобы прямо сейчас взять и не обнять Рафтелию. Также она подумала, что если в будущем Рафтелия подрастет и начнет мыслить по-взрослому и захочет стать одной из девушек Мелиодаса, то ей надо быть готовой к этому рано или поздно. «Для меня, хозя, КХМ, господин Мелиодас является важным в моем существовании. Я ценю, уважаю и испытываю к нему чувство благодарности за то, что он сделал ради меня и госпожи Альбеда», — коротко объяснилась Зест, краем глаза поглядывая на Альбеда и Юи. На ее слова сама Юи могла понять, что девушка скрывает или подавляет свои чувства, ибо то, с какой интонацией она все это говорила, было понятно, что на сердце у Зест некая тяжесть, мешающая ей быть честной с самой собой. Юи взяла это в расчет, чтобы понять и решить эту проблему потом. «Хорошо, теперь когда вы признались в своих чувствах, я могу правильно понять вас. Теперь поговорим о том, зачем я вас всех здесь собрала. Во-первых, это связано с тем, что почти все мы часть гарема Мелиодаса и должны обсудить наши взаимоотношения в нем», — сказала Юи, медленно присев у края купальни и опустив свои голенькие, но чистые как мрамор, ножки, чтобы ощутить горячую воду, которая давала ей приятные ощущения тепла. После слов Юи многие здесь девушки в душе одновременно удивились и не совсем, ибо почти каждая подозревала, что они все стали частью гарема Мелиодаса. Самые сообразительные из присутствующих и давно знакомых друг с другом девушек давно это знали и без слов Юи. Но в то же время не все еще поняли данный факт или лишь подозревали. «Он и Сан, мы правда часть гарема, а не Сана, и я тоже?» — спросила Широни у старшей сестры, ибо она лишь подозревала это и хотела уточнить последний факт про себя. «Да, сестренка, ня, мы с тобой вместе», — сказала Курака, закончив умывать Рафтелию, что уже забежала в детский бассейн, который был построен здесь после остройки замка по личной просьбе Мелиодаса, который желал это сделать по личным причинам. «А что такое гарем?» — спросила Рафтелия, не понимая полностью значения этого слова и объяснения. «Я объясню. Это когда у одного мужчины или женщины в близких отношениях находится больше одного партнера. Чаще те, кто находится в гареме, могут идентифицировать себя как близкие сестры или братья. В нашем случае мы все сестры, которые не связаны кровью, но связаны одним мужчиной», — объяснила Юи, не желая утаивать данную истину от той, кто может однажды стать полноценным членом гарема. «Это естественно для такого, как он, мужчины, заводить гаремы. Учитывая его социальный статус наследного принца, то это может в будущем стать обязательной мерой по сохранению наследия королевской власти, ибо демографические проблемы с населением демонов очень серьезны в последние несколько веков и лет, а после войны они станут еще больше и вынуждены. Мне же сложно признать вас моими сестрами и даже делить Мелиодаса с вами», — прокомментировала Альбеда, что внутри себя не до конца еще приняла наличие таких сестер и такого числа соперниц. «Ты можешь нас не признавать, но Мелиодас признает нас своими девушками. Для нас главное его мнение в этом ключе, чем твое. Но я собрала вас сюда именно, чтобы сделать первое собрание гарема, ибо нам нужно обсудить множество вещей настоящего и будущего», — сказала Юи, вызывая у всех заинтересованность. «И о чем мы будем конкретно говорить, ня?» — спросила Курака, что стала заходить в общую ванну, и когда окунулась в нее, то резко ощутила, как горячая вода согревает ее оголенное тело. «Ня-я, как приятно!» Не сдержавшись, слегка простонала она от приятных расслабляющих ощущений после тяжелого рабочего дня, При этом выделялись большие груди курока, плавали на поверхности, а длинные черные волосы стали растекаться по воде. «Я тоже хотела бы узнать», — сказала Шизуна, что тоже зашла в купальню, когда омыла свое тело. «Как вы могли понять, Мелиодас очень любит всех нас. В то же время он старается помогать и проводить с нами все свое время. Еще он старается сделать так, чтобы мы не конфликтовали друг с другом и жили мирно. Ты хочешь сказать, что нам нужно меньше на него полагаться и проводить время, а также не конфликтовать друг с другом, чтобы ему не пришло самому это разрешать?» — спросила Шизуна, поняв, к чему клонит Юи. «Ты хочешь разлучить меня с моим Мелиодасом?» — громко спросила Альбеда, ибо ее не устраивал такой расклад вещей, где ей придется меньше времени с ним проводить. «Постой, Альбеда, Шизуна, не совсем, но почти верно», — сказала Юи, смотря на названную особу, а потом стала объяснять. «Я хочу, чтобы мы больше полагались друг на друга и меньше на него, чтобы давать ему больше свободного времени. Хоть это и трудно заметить, но в нем стал накапливаться лишний стресс, который часто приходится снимать через особую любовь или просто спокойный сон с близким и любимым человеком. Мы не должны создавать для него причины всегда о нас заботиться, вызывая лишний стресс на его голову и тело. Он считает своим долгом защищать всех своих близких и любимых, не всегда замечая и не обращая внимания на чужую помощь этих самых близких. Альбеда, я не говорю вам всем перестать проводить с ним время. Просто я хочу упорядочить времяпровождение с ним». «И как именно ты хочешь упорядочить времяпровождение с Мелиодасом? По нашим социальным статусам или по тому, насколько близки девушки с ним?» — спросила Альбеда, будучи недовольной тому, что может потерять в этом споре больше, чем обычно. После вопроса Альбеда, то взгляды каждой девушки были устремлены в сторону девочки-вампирши с золотистыми волосами и красными глазами, что уже давно подготовилась к этому вопросу. «Сначала я подумывала о том, чтобы поделить девушек по социальным статусам, ибо это могло быть более логичным решением для общества демонов, где гаремы таким образом и делят, чтобы каждая сторона знала свое место и положение», — ответила Юи лишь наполовину вопроса. «Учитель Юи, если это так, то я не могу такое позволить», — сказала Шизуна, что резко встала на ноги, находясь наполовину в горячей воде, демонстрируя свое обнаженное тело, по которому текли капли воды.